Глава 5. Лето без мастера. Есть возможность побега, есть шанс, но за ним нужно охотиться. Его нужно желать, делать усилия, чтобы его найти и удержать. Потому что если нашли и упустили, то снова вращаемся в кругу механичности, но побег не легок и есть внутренний путь роста. Владимир Степанов, лекции для внутреннего круга. Из дневника за июль 2005 года. Мастер уехал в марте, и я не вижу его. Наступило лето, и мы поехали на юг Франции. Здесь есть холмы и пляж, напоминающий Крым. Иногда мы устраиваем пикник и провожаем закат с чашей вина. В один из таких вечеров мы позвонили мастеру в Россию и долго с ним беседовали. «Я задыхаюсь без вас, мой дорогой», — сказал грустно я. «Существование начинает медленно, но верно терять свой смысл. Держись. Попробуй усилием воли выйти в осознанное сновидение, и я встречусь обязательно там с тобой». Я пообещал себе твердо осуществить новый цикл встреч с мастером в своих снах, и сновидения вновь посетили меня. Как всегда, выделю 3 из них, которые явились ключом к моей дальнейшей работе над собой. Сон номер 1. Мне снится, что я нахожусь в ванной комнате с Яной. Она лежит в ванной, на мне спиной. И так мы проводим всю ночь, как пару лет назад на Васильевском острове, когда мы спасались в ванной от комаров. Утром я звоню также Яне. Такое ощущение, что их 2 в действительности. Яна – это двойной знак близнецов. В момент набора ее номера во сне я начинаю вдруг беспокоиться, не заболела ли она. То есть та, которая провела со мной ночь в ванной, однако та, которая отвечает мне по телефону, уверяет, что чувствует себя нормально. Затем, стоя с телефонной трубкой во сне, я вспоминаю сцену из фильма Тима Бертона «Big Fish» – «Большая рыба», где главный герой лежит в ванной, и его жена залезает к нему в воду. Затем мы с Яной оказались в каком-то городе. Я посмотрел сбоку на нее и удивился, вроде бы это была она и не она одновременно. В руках у нас сабли. Причем у меня сабли Феодосии, которую ей подарил мастер в городе Этрета. Внезапно возникают какие-то злобные женщины, похожие на выходцев с Арабского Востока. Одна из них, толстая, в чадре, начинает ругаться на нас и на великую Россию. Я вспыхиваю негодованием и произношу пламенную речь о будущем России, гордый, что являюсь ее духовным воином. Какая-то девушка, проходящая по улице, берет меня ласково за руку и, исполненная благодарности, успокаивающе гладит по спине. Я и моя спутница Яна, и не Яна одновременно, обмениваемся с девушкой благодарными и сердечными словами. Затем я вижу часть замка с арками, коридорами и лестницами, и я знаю, что где-то там мастер ожидает меня в этом сне. Тут я замечаю 2 странного вида людей в костюмах и темных очках, которые внимательно следят за мной и моей спутницей, видимо, некий секретный сервис астральной полиции, понимаю я. Внезапно где-то сбоку я чувствую присутствие мастера, разворачиваюсь и вижу, что это он и одновременно не он. Возможно, что это его дух и душа, просто в другом обличии. Как ни странно, двойственный мастер обращается именно к агентам. «Не стоит вам, ребята, идти за нашими ребятами, ко мне в замок. Один из вас рискует упасть и серьезно поломаться, другой...» «Да-да», — бормочут служители порядка, — «мы это знали, извините, нам пора». И они словно бы растворяются в воздухе. Я смотрю на изящную лестницу, которая появляется перед нами, и с радостным чувством ступаю на нее, ибо она ведет меня наверх к моему мастеру. Здесь я проснулся. Сон номер 2. Снилось мне, что у меня есть пишущая ручка с патроном внутри, как в романе Пелевина «Чапаев и пустота». Человек, давший мне ее, весьма страшен, и я знаю, что мы обязательно где-то с ним встретимся. И к тому же я твердо ощущаю, что эта встреча будет для меня нелегкой, ибо этот человек обязательно перейдет мне дорогу. Однако отказываться от оружия уже поздно, и я понимаю, что должен стоически отнестись к происходящему со мной. Тут я вижу мастера. Мы садимся на берегу реки, Он достает термос с зеленым чаем и наливает в отвинченную крышку бывалой посуды. Мы отпиваем по очереди из нее, ведем долгий разговор о метафизике Романа Чапаев и пустота. В процессе разговора я цитирую мастеру некоторые отрывки из романа по памяти и даю развернутые комментарии. Мастер внимательно слушает и тоже комментирует, причем делает это лаконично и точно. Затем он жестом приглашает меня следовать за собой, и мы оказываемся на побережье Нормандии, в Дзоте времен Второй мировой войны. Прямо рядом с нами человек с красным лицом стреляет из пулемета куда-то вверх, однако совершенно нас не замечает. «Война никогда не оправдана», — говорит мастер. «Убивать невозможно во славу чего-либо или кого-либо. Война — это убийство и разрушение. Это действие против эволюции сознания, и так всегда, без исключения». Я смотрю на мастера, он прекрасен. Его глаза светятся глубиной и истиной. Он кладет мне руку на плечо. «Когда ты уйдешь с земного плана, я заберу тебя к себе». Здесь я проснулся. Счастливый. Сон номер 3. Я нахожусь в нашей с Яной квартире на Монмартре и понимаю, что мастер живет в действительности этажом выше, и надо идти к нему в гости. Мы с Яной поднимаемся этажом выше, у мастера приоткрыта дверь, и мы входим в квартиру, по планировке очень похожую на нашу. В гостях у мастера много русских, голландских, французских и латвийских учеников и учениц. Кто-то разливает вино, какие-то незнакомые мне парень с девушкой разжигают камин. Я приветствую присутствующих взмахом руки. «Мой сын и друг», — раскрывает объятие мастер, — «я вот как раз тебя жду. Расскажите, пожалуйста, нашим гостям о природе своих последних изысканий и откровений. Если мы представим наше физическое тело как аналогию внешнего мира, — говорю я, — то кровь, текущая в нас, — это как золото, текущее по каналам физического мира. Сердце, перегоняющее кровь, — это переработка золота, из которого делались действительные деньги. Солнечное сплетение — это огонь в кузнице, где их отливали. Желудок же наш — это кузнечные меха, дающие необходимый процессу воздушный поток, а наша печень — это молот, которым кузнец бьет по наковальне». «Весьма глубоко», — говорит присутствующим гостям мастер. «Здесь мы в сновидении, и наше физическое тело находится на кровати, но в целом его сравнение с обработкой золота достойно нашего пристального внимания». Во сне я спускаюсь к себе домой этажом ниже за сигаретами, а затем, вернувшись на лестницу, никак не могу попасть обратно в квартиру этажом выше. В конце концов, я вообще решаю выйти на улицу, уверенный, что где-нибудь в лабиринте Монмартра мы обязательно встретимся с мастером. Сон продолжается. Я иду по улице Копья, по ночному Монмартру, и ко мне подходит незнакомая женщина с ребенком. «Добрый человек», — говорит она, — «пожалуйста, побудь немного с нами». Она средних лет, у нее глубокий взгляд и длинные темные волосы. Я киваю. Она берет меня под руку, и мы идем вниз по улице. Своего ребенка женщина нежно прижимает к груди. Вначале он младенец, но вот ему уже 3 года, потом 5. Он вырос буквально на глазах и по-прежнему обнимает мать за шею. Я не чувствую с ним дисгармонии, мы просто идем по улице. Сон продолжается. Внезапно какой-то всклокоченный человек странного вида подбегает к нам и возбужденно восклицает. «Эй, простите, люди!» «И, эй, молодой человек!» «Да, вы!» — обращается он ко мне. «Скажите, пожалуйста, вы случайно не знаете крепкого мужчину средних лет? Еще его часто называют мастером». «Знаю», — отвечаю я. «А позвольте в связи с этим тогда полюбопытствовать. Кем вот вы ему приходитесь?» «Я его сын». «А, простите». «Еще я его друг». «А еще?» «Еще или вначале я его ученик». В унисон с последними словами человек растворился в ночном воздухе Монмартра. Здесь я проснулся. Из дневника за сентябрь 2005 года. «Через другого, через соборность, вырастает истинное «я». «Я» состоит из света. «Я» — это перо жар-птицы». Владимир Степанов, «Парижские встречи». Лето закончилось. Мастера и общения с ним мне сильно не хватало. Творческие дела шли неплохо, но осень... Раз. На осень был намечен юбилейный выпуск журнала на русском языке с диском песен, где наряду с А. Хвостенко, Митьками, БГ, Юрием Шевчуком, Вячеславом Бутусовым, самой старой российской группой «Санкт-Петербург» должны были быть и песни молодого Саши Гульцева, а также мои композиции, где мы пели вдвоем с Яной. К тому же Яна должна была позировать для обложки данного издания, и еще там была про нее статья. Можно было радоваться и, как шутит Яна, проснуться знаменитыми. Благодаря усилиям и спонсорству главного редактора журнала и президенту русской общины во Франции Андрею Гульцеву это стало возможным, и мастер очень положительно и подбадривающе относился к данной нашей деятельности. Однако Яну несло куда-то, куда я еще явно не понимал, но это течение меня не очень радовало. У нее был явный талант собирать вокруг себя людей с инфернальными и люциферианскими подключениями. Особенно явно они ее находили в мое физическое отсутствие, когда я общался с мастером в России. Перечислять их всех здесь нет абсолютно никакой надобности, но одна из них, как раз подключенная к инфернальному току, устроила нам настоящее испытание на прочность духа. Именно в ее квартиру, в Прадо, мы приезжали дважды, а осенью к нам домой вдруг нагрянула секретная полиция и арестовала по подозрению в том, к чему мы не имели, да и не могли иметь абсолютно никакого отношения. Нас бросили на 4 часа в одиночные камеры, и было действительно страшно. Много лет спустя Яна, слава богу, все-таки выразила приоритет в сторону мастера и его учеников. Однажды, когда наша машина Opel Tigra забуксовала, я связался с мастером в Астрале, и мы дотащили ее до заправки на своем ходу, абсолютно не имея в баке бензина. Вот и сейчас, сидя в камере без окон и дверей, я просил мастера о помощи и незаметно сам для себя глубоко заснул. Я увидел, как странные, похожие на ведьм, увенчанные побрякушками, которые звенели на ветру, существа играют в футбол. Затем они приступают к серии пенальти для выявления победителя игры. Один из ведьмаков, мужчина, кричит «Лэнс!» Это название города и одновременно название футбольного клуба. Другие ведьмаки женского пола носятся возле мяча. Против ведьм, ведьмаков из Лэнса, ведьмы и ведьмаки из Аверна. Ведьмы, те и другие бьют пенальти без промаха. 10-9 в пользу колдунов из Лэнса. И вот ведьма из Аверна, похожая на Бастинду из «Волшебника изумрудного города» и со странным ребенком на руках, у которого взрослые глаза, бьет мимо ворот и кричит «Я специально, специально! Пора прекращать игру! Пора вернуться к реальности!» «Мы все равно победили! 10-9!» — кричат радостно ведьмы и ведьмаки из Лэнса. Внезапно вся эта толпа из 22 ведьм превращается в одну, одного, и затем этот один, одна рассыпаются на поле и становятся 5 мужчинами возраста от 50 до 80 лет. Они переговариваются тихо между собой и медленно покидают поле. И тут я вижу, что это кастанедовские маги. Я, стоящий у кромки поля, обнаруживаю, что мастер присутствует возле меня, улыбаясь. «Группа кастанеды и он сам. Вот это да!» Говорю я мастеру, а он приглашает меня жестом пройти. И я поднимаю глаза вверх и вижу, что футбольное поле с магами исчезло, и перед нами дорога, усеянная щебнем. Мы начинаем медленно подниматься по ней в гору. «Молодец, четко различаешь, даже во сне, где маги, а где нет», — отвечает мне мастер. «Маги демонстрируют нам горизонтальный обыденный мир. Это всего лишь игра, как футбол». «Я люблю футбол, привязанный с детства». С 8 до 18 лет был даже неплохим игроком, играл в нападении. Смотрю в основном международные матчи, чемпионаты мира, Европы и так далее. Может быть, это не очень хорошо, в том смысле, что футбол недостаточно метафизичен? «Футбол — это игра», — отвечает мне мастер, — «а играть надо уметь. Желательно это всегда помнить, поскольку все атрибуты горизонтального мира, и футбол здесь прекрасный пример, являются лишь иллюзорной игрой нашего воображения, порой имеющей весьма посредственное отношение к подлинной реальности». Молча мы поднимаемся с мастером вверх на эту гору. «Вы знаете, мастер, мне показалось, что маги, которых мы видели на футбольном поле, находятся в основном в токе темном. «Не надо об этом сейчас говорить», — напоминает мне мастер. «Давай сменим тему разговора. Ведь маги могут нас услышать и свалиться в буквальном смысле нам на голову. А нам это ни к чему», — улыбается он. «Действительно, — думаю я во сне, — куда спокойнее тихая прогулка под синим небом по горной дороге вдвоем с вами, мой учитель». В какой-то момент мы с мастером синхронно останавливаемся и тем не менее продолжаем двигаться вперед. То есть мы стоим, а дорога летит под нами, как декорация. Ветер уютно обволакивает наши астральные тела. В конце концов, мы оказываемся возле стены, идущей по кругу. Она напоминает форму древнегреческого амфитеатра. «Там, за стеной России», — говорит мне мастер. «Я понимаю во сне, что могу попасть куда-то нелегально через эту стену, но предпочитаю этого не делать». «Я был последний раз в России в прошлом году, у вас в гостях, мастер», — говорю я. «Наверняка приеду к вам снова». Тут я осознаю, что одновременно я и есть в России в прошлом году с мастером, и в то же самое время в своем следующем приезде я также присутствую. Затем картина сна меняется, и я вижу мастера и Якова, ставящих сумки в квартире моих родителей. Мимо ходит мой физический отец, абсолютно их не замечая. И я постигаю разницу, насколько отличны понятия «отец физический» и «отец духовный». Я проснулся от удара в дверь камеры. «Вы свободны», — сказал мне офицер. Я вышел на улицу перед зданием французского ведомства секретных дел и закурил в ожидании Яны. Мастер, как всегда, пришел мне на помощь, на этот раз опять через сон. Большего и желать было трудно. Однако тоска по его улыбке и желание увидеть его вновь в этой грубой земной реальности меня не покидали. Я выдохнул дым сигареты и увидел идущую ко мне, освобожденную из камеры, Яну. Странное все-таки получилось у нас лето. Лето без мастера.